Следом за струями воды зашипел поток воздуха, высушив костюм. Все это заняло не больше минуты, а после дверь открылась. Сделав шаг навстречу мелодичной музыке, я замер. Десятки бледных людей сидели за столиками и весело болтали. Их кожа была белой, как молоко, практически просвечивалась, а глаза имели красноватый оттенок. Проклятие! Куда я попал? Здесь сплошные альбиносы. Или они стали такими из-за того, что никогда не видели солнечного света? Даже волосы их были белы, как снег. А ты слыхал, что рогатых вынесли? Спросил сморщенный дед и сделал глоток из бокала, наполненного мутной жижей. Да не только их, Гестус тоже кончился. Поддакнул его собеседник. Славься, Феррос, если бы не он, мы бы тоже кончились. А так хрен к нам сунешься. Усмехнулся дед, отсалютовав кружкой. Думаешь, ходят слухи, что проклятые эльнарцы стали высаживать какие-то цветы. Пффф, и что нам с того? Ну подались они в садоводы, пусть дальше зеленью занимаются. Отмахнулся дед. Дурак ты старый, цветы эти наш защитный купол тумана пожирают. А что бывает, когда туман исчезает? Правильно, приходит смерть и разрушение. Фазот твою бога душу мать. Выругался дед и сделал странный жест, как будто молился. У нас впервые за тысячелетие появился правитель, который не хочет войны. Мы ж куполом и отгородились, чтоб ни с кем не бодаться, а в итоге к нам сами лезут. Дед помолчал пару секунд и спросил с надеждой в голосе. Может обойдется? Мимо проходил официант и поставил две кружки мутного пойла. Харри, ты, конечно, почтенный старик и прожил свою жизнь в мире. Но скажу тебе так, уже все вокруг понимают, что и на этот раз не обойдется. Готовься к войне, пессимистично сказал официант, и забрав пустые кружки направился к барной стойке. Мое внимание привлек телевизор, по которому шла занятная передача. Жители Фазота, а сейчас прогноз погоды, сказал полноватый диктор, и ему на смену пришла стройная девица с пышным бюстом. Она также была бела как снег, но красивая, хотя и выглядела странновато. На севере Фазота атмосфера, как всегда, в пределах нормы. Девушка указала стройной рукой на карту. Можете смело гулять с родными, наслаждаясь спокойными деньками. На западе и востоке концентрация кислотных испарений увеличена в связи с пробуждением великого змея. В ближайшие дни Феррос восстановит кислотный купол по всей территории Фазота, и беженцы смогут вернуться домой. Карта исчезла и появился красный треугольник с восклицательным знаком. Однако прошу сохранять осторожность. Во время восстановления купола концентрация кислотных выбросов в атмосфере будет зашкаливать, из-за чего прогулки дольше 5 минут не рекомендуются. Вы можете умереть. При необходимости дальней поездки, пользуйтесь метро. Девушка указала в центр континента, где красовалось темное пятно, обозначающее максимальный уровень токсичности. И, судя по всему, токсичность достигнет пика через неделю. Именно тогда, когда змей начнет восстанавливать атмосферу. Закончив рассказ, девушка улыбнулась и посмотрела в сторону. А теперь, перейдем к новостям. От просмотра телевизора меня отвлек официант, проходивший мимо. Добро пожаловать. Сдайте скафандр в гардероб и можете присаживаться. Вежливо поприветствовал меня он и улыбнулся. В этот момент я вспомнил, что заставило меня впасть в ступор. Их цвет кожи, волосы, глаз уникален. Я при всем желании не смогу сойти за местного. На секунду замявшись, я ответил. Я искал друга, вижу его здесь нет. Всего доброго. Развернувшись, я двинул на выход. Если найдете своего товарища, возвращайтесь. Сегодня у нас в барной карте есть свежесваренный грог. Вы будете в восторге. Отрекомендовал официант в момент, когда между нами начала закрываться дверь тамбура. Проклятие. Насколько же странно они выглядят, и при этом они невероятно нормальные. Хотят жить своими жизнями, а не лить кровь. Если бы я не видел их, а только слышал разговор, то никогда бы не подумал, что они чем-то отличаются от любого другого жителя империи. Да они даже нормальнее айнарцев. Те живут ради войны, а у этих совершенно другой уклад жизни. Им и даром не нужна эта бойня за право завладеть сердцем мира. Дверь перед моим носом распахнулась, выпустив меня в мир зеленого тумана. Я пошел куда глаза глядят, по пути пытаясь отыскать надпись метро. Не знаю, что это, но девушка сказала, что им можно воспользоваться для дальних путешествий. А именно это мне сейчас и нужно. Осталось собрать еще 2 ключа, и я навсегда закончу это побоище. Человек, покрытый кровью и коростами, появился из мутноватой дымки и тут же зажмурился от нестерпимо яркого света. Его глаза привыкли к кромешной тьме, А сейчас этот проклятый люминесцентный мох светил на потолке так ярко, что просто выжигал глаза. Когда парень привык к свету, он осмотрелся по сторонам. Вокруг были лишь камни и песок, бескрайние барханы песка. А вдалеке виднелись постройки, которые человек сразу же узнал. «Ха-ха, смотри, братик, это рудник. Не знаю, какой именно, но рудник. А знаешь, что это значит?» — спросил он, посмотрев на высушенное ухо. «Там есть люди, и очень скоро мы будем дома». За спиной парня послышался грубый голос. «Парень, ты чё тут один делаешь? Помощь нужна?» Обернувшись, он увидел десяток охотников, которые явно собрались на вылазку в изнанку. Высокие, мускулистые, хорошо вооруженные. Явно для них этот поход далеко не первый. Увидев их, хромой лишь улыбнулся, а после осмотрел свои лохмотья и сказал: «Да, помощь не помешает, ведь мне нужна новая одежда». Охотники, не понимая, уставились на него, а когда заметили расползающуюся по песку печать призыва, уже было поздно. Со всех сторон на бойцов набросились измененные твари, разрывая их тела на куски. У охотников не было даже шанса выжить, они погибли за считанные секунды. Загребая песок парализованной ногой, парень ходил от трупа к трупу, выискивая чем поживиться. С горем пополам он нашел штаны на затяжках, пару ботинок и кожаную куртку. Чтобы натянуть чертовы штаны и обувь, хромому пришлось потратить целую вечность. Да и результат был так себе. Одежда висела на нем словно мешок, ведь от парня остались лишь кожа да кости. Лицо осунулось, глаза ввалились. Зато ботинки сидели на нем отлично. Впрочем, он шастал в кавернах почти год и стал настолько непривередлив, что напялил на себя это барахло с огромной радостью. Собираясь отправиться на рудники, хромой заглянул в лужу крови и увидел собственное отражение. «Илья Максимович, мать твою так!» — хрипло протянул парень. «Диета тебе определенно не пошла на пользу». Шаркнув ногой, он засыпал лужу крови песком и, выпрямившись, двинул в сторону рудников. «Ничего, худоба — это поправимо. Самое главное, что я все еще жив и помню лицо своего обидчика». Илья поднес к губам высушенное ухо и, хищно улыбнувшись, сказал: «Огневы всегда платят по счетам. Правда, братик?» Обойдя город вдоль и поперек, я наконец-то нашел вывеску метро. Вывеска указывала на лестницу, ведущую под землю. Спустившись на пару пролетов, я уперся в широкую стальную дверь, которая тут же отъехала в сторону. Пройдя обработку, меня запустили в это самое метро. На станции активно шла загрузка в подъехавший поезд. Десятки людей, держа шлемы под мышкой, заходили в вагоны и не спеша занимали свободные места. С виду поезд хоть и выглядел куда агрессивнее тех, что были в империи, но суть оставалась той же. Куча вагонов с тамбурами, и в голове поезда расположились машинисты. На стене висела карта движения поезда, к которой я сразу же направился. Оказалось, что под всем континентом прорыты железнодорожные ветки в виде перевернутой восьмерки. Откуда ни начинай движение, ты неминуемо проедешь через центральную точку под названием Колыбель Фероза. От изучения карты меня отвлек захрипевший динамик на стене. «Уважаемые пассажиры, состав отправляется через одну минуту. Следующая остановка – фабрика гусеничной техники». После этих слов я поторопился запрыгнуть в вагон. «Твою мать, неужели все пройдет так гладко? Просто буду шляться в скафандре, а фазотовцы сами довезут меня прямиком в логово своего божественного зверя? Что ж, если так, то я исполню их мечту о мире невероятно быстро». Войдя в вагон, я забился в самый дальний угол, где никто не сидел, и, скрестив руки на груди, уставился в окно. Двери закрылись, после чего состав, зашипев, сорвался с места, набирав какую-то немыслимую скорость. Проклятие, да даже Клювику пришлось бы постараться, чтобы составить конкуренцию этой железяке. Впереди меня сидела семейная пара и мило ворковала. «Любимый, неужели мы и правда едем на курорт Феймара?» — восторженно выпалила бледная как смерть девушка. «Конечно, ведь у нас медовый месяц. Я хочу, чтобы он запомнился нам на всю жизнь», — ответил ее муж, и девушка тут же положила ему голову на плечо. «Да, медовый месяц вы точно запомните навсегда, ведь сегодня я прикончу вашего божественного зверя. Думаю, после этого объявят общенациональный траур, но после вы будете рады случившемуся». Внезапно чернота тоннеля закончилась, и мы поднялись на поверхность. Туман, туман и еще раз туман. Минутой назад была чернота, сменяемая светом ламп, а теперь сплошная зелень. Я сложил руки на груди и бессмысленно уставился на туман. Спустя 10 минут пути мы сделали остановку на фабрике. Она сияла тысячами огней. В небо вырывались струи зеленого пламени, а люди из состава не спеша поплелись на работу. Фабрика была гигантской. Если взять мою фармацевтическую фабрику и увеличить в 10 раз, то даже так она окажется меньшего размера. Насладиться зрелищем мне не дали. Состав снова тронулся, и мы поехали дальше. Пялиться на туман не было никакого интереса, и я откровенно заскучал. А до колыбели Фероза нам оставалось ехать целых 3 часа. Глаза сами собой начали закрываться, и я услышал мужской голос. «Контроль на линии. Всем приготовить билеты», — сказал дядька с хлипкой бороденкой и родинкой у переносицы. «Мне повезло, ведь голос контролера был совсем близко. А если точнее, то он только что вышел из дверей, находившихся позади моего кресла. Сделав пару шагов, он уставился на меня. «Ваш билет?» «Да, да, сейчас». Я сделал вид, что роюсь в карманах, но была проблема. В проклятом скафандре не было ни единого кармана. «Что вы делаете?» Недоумевая спросил контролер и возмущенно добавил. «И почему вы в шлеме?» «Это нарушение правил. Немедленно снимите его. Прошу прощения. Я, видимо, выронил билет при посадке. А шлем не могу снять. Моя дочка разрисовала меня карандашами, и я выгляжу как клоун. Понимаете?» Придумал я на ходу. «Что значит выронили билет?» Сердито переспросил контролер и, нажав кнопку на груди, добавил. «Фагиль, у нас безбилетник. Высаживаем на следующий. Вызови полицию, пусть оформит его». Послышалось шипение, и в ответ контролеру сказали. «Принял, сейчас пришлю охрану и вышвырнем его из вагона. Уважаемый, ну бросьте, зачем эти сложности? Я на следующей станции куплю новый билет, и проблема будет решена. Договорились?» Попытался я найти компромисс. «С полицией будешь договариваться», — недовольно буркнул кондуктор, и, посмотрев на мой скафандр, срисовал номер, указанный на груди. «Проклятие! Разговаривать с местными полицаями у меня нет ни малейшего желания. Мне и в империи хватило общения со стражами правопорядка. До сих пор чувствую тюремный аромат. Может, вырубить его? План хороший, но чем это поможет?» На табло впереди меня бежал отсчет. «Еще 5 минут, и мы остановимся на следующей станции. Сука! Уважаемый, кажется, я нашел билет», — сказал я, вставая с кресла. «Ну, наконец-то! Нельзя же быть таким безалаберным!» — возмущенно фыркнул контролер, выпуская меня в проход. «Но билета у меня, конечно же, не было. Зато у меня была моя излюбленные шипастые лозы, которые тут же захлестнули шею кондуктора, вызвав истеричный визг дамы, сидящей впереди. Шипы пронзили кожу кондуктора, из-за чего он скривился от боли. «Вот мой билет, и еду я до конечной», — прошипел я в ухо кондуктору и толкнул его вперед, топай к вагону машинистов. Кондуктора трясло от страха, но этот ублюдок успел нажать кнопку на своем скафандре и прохрипеть на помощь. Правда, с той стороны его не поняли. «Повтори еще раз. Плохо слышно. Все хрипит, не могу разобрать». Я затянул лозы немного туже. С трудом он мог дышать, а вот говорить уже нет. Пройдя через весь вагон, я так и не встретил сопротивления. Пассажиры в ужасе вжимались в свои кресла и провожали нас взглядом, надеясь, что их шеи не передавит зеленый жгут. Мы успели пройти 3 вагона, и все это время динамик в скафандре кондуктора голосил: «Ответь, тебя не слышно. Все в порядке?» Когда открылись двери в 4-й вагон, я нос к носу столкнулся с охранниками, отправленными на помощь кондуктору. 2 мощных мужика сжимали в руках искрящиеся дубинки, но применить их они не сумели. Я толкнул на них кондуктора, а после связал эту троицу лозами. Охрана тут же начала голосить, прося пассажиров вызвать национальную гвардию, но все были слишком напуганы, чтобы куда-то звонить. Я посмотрел на табло и увидел, что до прибытия на новую станцию осталось 1,5 минуты. Твою мать! Накинув покров маны и усиление урфина, я на запредельной скорости рванул к вагону машинистов, вышибая двери на своем пути. 1-й вагон, 2-й, 5-й, 10-й. На табло остается 50 секунд, и я ударом ноги срываю с петель дверь машинистов. 2 перепуганных мужика, раскрыв рты, смотрят на меня, а через секунду один из них собирается дернуть рычаг, готов спорить, что это был стоп-кран. Вот только сделать это я ему не позволил. Из пола прорастает деревянный кол и упирается ему в подбородок. 2-го машиниста ждет та же участь. «Слушайте сюда, никто не пострадает, если мы без остановок доедем в логово Фероза», — говорю я, заставляя лозы связать буйного машиниста. 2-й так напуган, что с трудом может говорить, лишь мямлит что-то невразумительное, но пощечина привела его в чувство. «Я все сделаю, все, у меня жена, 2 дочки, не убивайте», — мямлит он. «Тогда помни, если поезд замедлится раньше времени, я вырву тебе потроха и заставлю их сожрать. Прошипел я, оплетая лозами дверной проход, чтобы заблокировать единственный выход. «Фогель, ты идиот, тормози, с ним разберутся полицейские, мы ведь уже дали сигнал», орет на него напарник. «Я не хочу умирать», взвизгнул машинист, трясясь как осенний лист на ветру. «Да при чем здесь ты, он, скорее всего, шпион Айнар. Если мы довезем этого ублюдка, он прикончит божественного зверя», заорал храбрец, и пришлось заткнуть ему рот лозой, ведь этот довод немного отрезвил Фогеля. «Пусть молча посидит. Я просто занимался небольшой контрабандой, и теперь меня разыскивают. Как ты понимаешь, в тюрьму я не хочу. Довези меня до места и забудешь о моем существовании. Никто не пострадает». Успокаиваю я машиниста, но тот сомневается. «Вы правда не собираетесь убивать божественного зверя?» — трясущимися губами спрашивает он. «Фогель, ты совсем дурак? Думаешь, один человек способен убить божественного зверя? Ты вообще его размер видел?» — возмущенно выпалил я. «И правда, звучит как бред». С радостью обманулся машинист, и мы пролетели мимо станции. Заскрипел динамик, и в нем послышался женский голос. «Состав 2651, сообщите, почему вы пропустили остановку?» Машинист нажал кнопку на панели и ответил. «Неисправны тормоза. Мы заглушили двигатели и скоро должны остановиться. Думаю, это займет какое-то время». «Вас поняла. А что с вашим безбилетником?» Оказалось, что он выронил билет, но все нашлось. «Проблема решена. Принято. Вызов полиции отменяю». «Да, большое спасибо». Пока Фогель разговаривал с диспетчером, я пристально следил за ним, готовясь вырубить его при необходимости. Убивать никого не хотелось. Они обычные люди и ничего плохого не сделали. Просто сегодня не их день, и они взяли на борт не того пассажира. Оказалось, что без остановок до колыбели Фераза можно добраться за 2,5 часа. Поезд замедлился, и как только я вышел из вагона, двери закрылись, и состав тут же рванул от меня как ужаленный. Я осмотрелся по сторонам. Тут особенно не погуляешь. Путь всего один. Вперед по дороге из желтого кирпича. Правда, пришлось не идти, а бежать сломя голову. Ведь со всех сторон завыли сирены. Глава 17. Слева и справа в тумане полыхали огни фар и орали громкоговорители. «Нарушитель, немедленно встаньте на колени и поднимите руки вверх, иначе вы будете уничтожены». Услышав это, я невольно улыбнулся. «Какие вежливые, к нарушителю и на вы». Но несмотря на вежливость несущихся ко мне людей, я что было сил рванул вперед по дороге. Судя по всему, охранники, которых я связал, сумели вызвать национальную гвардию. Правда, пока не ясно, насколько это плохо. Впереди показались 20-метровые стальные двери. Они были заперты. И что делать? В обычной ситуации я бы использовал синергию со слоем и просто прошел стену насквозь. Но так я расплавлю свой скафандр. И еще вопрос, поможет ли синергия выжить в этом тумане? Ладно, попробую использовать дубовые листья. Все же это божественный дар, и он вряд ли будет уничтожен кислотой существа, которая явно не дотягивает до звания бога. А если и уничтожит, то Грувдаргу придется подарить мне новые листья. Передо мной появились дубовые клинки, на которые я тут же наложил усиление урфина, а вместе с этим использовал артефакт Зуброва. Теперь каждый из листочков вращался втрое быстрее, стал крепче, а вместе с этим начал весить целых 3 тонны. Листья стали вращаться так быстро, что издали пронзительной пиской рванули к двери. Во все стороны полетели снопы и искры. Листья прорезали сталь словно масло, и все, что оставалось сделать мне, так это упасть на колени и ползти в образовавшийся проем. Увы, прорезать проход в полный рост времени не было. Пробравшись внутрь, я оказался в помещении, заполненном густым дымом. Дым клубился и вращался словно вода, стекающая в раковину, а где-то вдали мелькали 2 красных огонька. Признаться честно, я был озадачен. Неужели они так верили в силу кислотного тумана, что спрятали своего божественного зверя просто за одной дверью? Ни охраны, никаких систем защиты. Просто за дверью, да, очень толстый, но все же. За спиной послышался звук резко останавливающихся автомобилей. Судя по всему, их там было не меньше 10, а следом за этим раздался топот 100 ног. Надеюсь, у них нет огнестрела, так как в моем положении это может стать серьезной проблемой. От звуков, доносящихся снаружи, меня отвлекло шипение змея. Феррос устал ждать, пока я нападу, и атаковал первым. Впрочем, его атака была сущим идиотизмом. «Ау, я только что прорезал толстенную стальную дверь, а ты решил атаковать меня прямо в лоб?» Огромный змеиный хвост разорвал туман и рубанул слева. Он запросто мог бы превратить меня в кровавое месиво, Вот только я выстроил дубовые листья в тонкую линию сбоку от себя. Змей со всего размаха ударил по вращающимся лезвиям, которые мгновенно перерубили хвост твари. С грохотом обрубок отлетел в сторону, а змей оглушительно зашипел. Кровь струями вырывалась из его тела. Правда, это я не видел, а только слышал, как что-то плещется, ударяясь об пол. В тумане мелькнули красные глаза, и я в эту же секунду направил туда дубовые клинки. Согласен, я немного промедлил. Стоило прикончить зверюгу раньше. Мой удар пришелся на мгновение позже, чем божественный зверь успел изрыгнуть из себя поток кислотного дыхания. Напор выдыхаемого воздуха был так силен, что меня отбросило назад и шваркнуло об стену. В глазах потемнело, но я услышал, как напротив меня рухнул и божественный зверь, превратившись в кусок мелко нарезанной колбасы. Стекло моего скафандра покрылось зеленой слизью, которую я тут же попытался стереть. Перчатка прошлась по стеклу, и я заметил, что от материала перчатки поднимается белесый дым. Она плавилась прямо на глазах, а вместе с этим начал растворяться и мой шлем. Сука, разве могло быть хуже? Разумеется, ведь за спиной послышался вопль группы зачистки. Заходим на счет три. Раз, два. Не дожидаясь, пока они скажут три, я рванул к погибшей змеюке и начал рыться в ее потрохах. Да это было бессмысленно, ведь тело твари уже начало превращаться в прах. Вот только у меня не было времени ждать, пока оно рассыплется окончательно. Рука нащупала плоскую пластинку, которая тут же переместилась в хранилище. Позади послышался скрежет открываемых врат, и внутрь помещения ударили тугие лучи прожекторов. «Уничтожить вторженца!» – заорал грубый голос, заметив меня. В ту же секунду помещение наполнилось десятками плотных струй синеватого пламени. Огонь ревел, пожирая все пространство, а я спрятался за рассыпающимся телом змея и судорожно пытался открыть чертов портал в кармашек. «Айнарский выродок, сдавайся, твои порталы здесь не сработают», — выкрикнул кто-то из группы зачистки. А у меня возник только один вопрос: какого хрена? Я ведь использую не магический портал, а божественный артефакт крысова. Даже решетка, сделанная из кайросики, не могла мне помешать использовать божественные навыки. Что сейчас пошло не так? Похоже, выбраться через портал и правда не выйдет. Придется прорываться. Ха-ха. Прорываться, мать вашу. Куда и как? А самое главное, то, что мне нужно сбежать так быстро, чтобы мой скафандр не успел расплавиться. Хотя об этом ли стоит беспокоиться? Меня могут спалить из огнеметов раньше, чем растворится скафандр. Синее пламя огнеметов не только окутало огнем полы и стены, но вместе с этим оно испаряло зеленый туман. Ну отлично. Теперь я даже не смогу скрытно прошмыгнуть. Хотя зачем скрытничать, если можно пойти напролом? Огнеметчики испарили туман, а значит, концентрация кислоты здесь минимальная, и мои лозы не сгорят. Я захохотал и потянулся к мане. Из стен вырвались десятки лоз и спеленали команду зачистки. Правда, все пошло не по плану. Видимо, у нападавших были огнестойкие костюмы, и они продолжили заливать все огнем, в том числе друг друга. Еще минутой они освободятся. Но мне хватит и десятка секунд, чтобы покинуть эту богадельню. Встав на дубовые лезвия, я вылетел из-за туши змея и рванул в сторону выхода. Огнеметчики меня заметили и проводили струями пламени, которые, к их сожалению, были не так быстры, как хотелось бы. Вылетев на улицу, я тут же попал под обстрел трех бойцов со странным оружием. Их пушки метали снаряды, похожие на арбалетные болты, только делали это с помощью пара или газа. Похоже, весь Фазот пользуется технологиями, основанными на зеленом газе, изрыгаемом змеем. Стрельба очень быстро прекратилась, так как мои дубовые лезвия выбили оружие из рук бойцов. На экране, встроенном в шлем скафандра, полыхнуло предупреждение: внимания. Один из баллонов с кислородом поврежден, давление падает. Не успел я понять, что случилось, как появилось точно такое же сообщение и про второй баллон. А после пошел отсчет: кислород закончится через 40 секунд, 39, 38, да и плевать, кончится кислород, сгенерирую свой собственный, не зря ведь я маг природы. Главное, чтобы зеленый туман не проник внутрь скафандра. Пролетев сотню метров в сторону станции метро, я заметил брошенные машины. Вид техники заставил меня расхохотаться. Ну что, Дубровский, давно хотел научиться водить автомобиль? Вот твой шанс. Я спикировал к первой же попавшейся машине и заскочил внутрь, попав в крошечный тамбур, где можно было стоять, только согнувшись. На стене была красная кнопка с надписью «Очистка». Я ее тут же нажал, и струи воздуха, смешанного с водой, ударили со всех сторон, намывая скафандр, а на табло шлема красовалась надпись «Кислород закончится через одну секунду». Дышать стало нечем, а очистка скафандра все продолжалась и продолжалась. Раздался громкий удар со стороны улицы. Кто-то стрелял по металлическому корпусу автомобиля. Я обернулся и увидел, как стальную стенку вогнуло внутрь на сантиметр. Проклятие! Да когда уже закончится эта очистка? Новые удары посыпались, градом проминая сталь. Полыхнула зеленым, и передо мной открылась дверца, запустив в кабину. На свой страх и риск я сбросил шлем и с наслаждением вдохнул свежий воздух. В автомобиле не было окон, только большой экран вместо лобового стекла. Я запрыгнул на переднее сиденье с рулевым колесом и осмотрел приборную панель. Послышался щелчок, и к сиденью меня притянул ремень безопасности. «Ха, я вашего зверя убил, а вы о моем здоровье переживаете? Ну спасибо». На панели горели десятки разнообразных датчиков и кнопок с какими-то рисунками. Но та, что мне была нужна, нашлась без труда. Зеленый круг с надписью «Пуск». Нажав на кнопку, я услышал, как мотор заревел, а дальше я по наитию ударил по правой педали. Автомобиль сорвался с места и поехал назад, врезавшись в стоявшую сзади машину. Понятно, не та педаль. Хорошо, что их всего лишь две. Я улыбнулся и нажал на вторую. Как только машина поехала вперед, на экране появилось серое изображение дороги, по которой я сейчас несся. В правом верхнем углу отображалась мини-карта. На этой карте я заметил десяток точек, следующих за мной. Вот сволочи, отвалите от меня, я из корпуса мира, дайте мне неделю и забудете про войну навсегда, сказал я, резко уходя вправо. Автомобиль вылетел с дороги и понесся по каменистым ухабам. Хорошо, что фазотовцы делают отличные вездеходы. Здоровые передние колеса, а задние так и вовсе заменены на гусеницы. Если бы я ехал на обычной машине, то она бы уже застряла на этом бездорожье. Спустя 10 минут напряженной погони я понял, что она не такая уж и напряженная. Никто не стреляет, потому что на автомобилях нет пушек. Никто не пытается пойти на таран. Все едут с одинаковой скоростью и банально не могут меня догнать. Но как только я решил, что я самый хитрый и самый умный, на карте показались десятки новых точек, и все они неслись прямо на меня. Использовав усиление Урфина, я увеличил свою реакцию в 3 раза, и началось веселье. Машину кидало из стороны в сторону, пока я уходил от столкновений. Все новые и новые самоубийцы вылетали на меня из зеленого тумана и пролетали мимо. Пара атакующих машин оказалась с огнеметами на борту. Пламя лишь жалобно лизнуло мою колымагу, и противники пролетели мимо. Очень скоро уворачиваться стало не от кого. Все самоубийцы пролетели мимо и теперь уныло плелись позади. Меня тревожило только одно – хватит ли топлива, ведь на приборной панели стрелка с изображением канистра указывала на минимальное значение. «Внимание! Топливо заканчивается. Включить насосы?» – спросил женский голос, раздавшийся из динамиков. «Да кто ж его знает? Включи!» – озадаченно сказал я. «Команда принята. Начинаю дозаправку». Послышался шелест металла и громкое шипение. Стрелка датчика поползла вверх, а фазотовцы умеют делать технику. Считай, бесплатное и бесконечное топливо. Правда, непонятно, как они будут выживать без своего зверя, ведь именно он и был для них основным поставщиком ресурсов. Спустя 5 часов нудной погони я вырвался из зеленого тумана и направился прямиком к реке. Погоня отстала, опасаясь того, что я действительно шпион Айнар, и их ждет засада. Разумное решение. Так вы сэкономите время и мне, и себе. Улыбнулся я и отпустил педаль газа. Но проклятый автомобиль продолжил ехать. Эй, какого черта? Тормози. Внимание, тормозная система повреждена, пояснил женский голос. Да я это уже понял. Спасибо, выкрикнул я. Ударил по педали, отвечающей за езду назад. Но ничего не произошло. Как будто тросы, управляющие направлением движения, были перебиты. Или что там за устройство в этой колымаге? Я попытался отстегнуть ремень безопасности, чтобы встать с кресла и найти другой способ остановиться, но ничего не вышло. Пожалуйста, не отстегивайте ремень во время движения транспорта. Да иди ты лесом. Выругался я и, призвав клинок света, стал резать ремень. Краем глаза я заметил, что на экране мелькнуло изображение реки. Неслабо тряхнуло. Я едва не выронил меч из рук. Машина взмыла вверх и, пролетев десяток метров, врезалась в камень посередине реки. От удара кузов смяло, а через лопнувшие сварные швы в салон хлынула грязная вода. Все, приехали, сука. Да цепи ты уже этот ремень, заорал я, пытаясь его перерезать, но материал не поддавался. «Вы попали в аварию. Оставайтесь на месте, до прибытия медиков», — сообщил женский голос, заставив меня скрежетать зубами от злости. «Вот тебе и продвинутые технологии, Кемерово». На портальной станции было оживленно, когда открылась очередная синеватая арка. Из нее показалась мешковатая фигура с довольной физиономией. Человек жевал копченую куриную ногу и посматривал на прохожих как на добычу. «Молодой человек, не задерживайтесь на портальной платформе. Проходите», — деловито сказал привратник, но тут же осекся, напоровшись на взгляд парня. Перемазанная жиром рожа оскалилась обломанными зубами и спросила: «Ты это мне, «Нет, я молчу», — потупил взгляд привратник и отвернулся в другую сторону. «Жаль», — прохрипел парень и, подволакивая ногу, двинул в сторону выхода. Он поднес к губам ухо, от вида которого прохожие стали шарахаться в стороны. «Посмотри на них, братик, сытые, холеные, опрятно одетые. Суетятся, думают, что мир крутится вокруг них. Помнишь, мы когда-то были такими же, когда-то очень давно, в прошлой жизни, наверное. Теперь же ты покойник, а я уродливый калека. Хе-хе, ничего не поделаешь. Такова цена прозрения, братик». Илья Огнев толкнул дверь и окинул взглядом шумную улицу. Десятки машин сновали туда-сюда, ледяной ветер обдувал со всех сторон, и люди, сотни людей, люди были повсюду. Такое количество народа воспринималось неестественно. За год одиночества Илья привык, что единственный человек на всю округу – это его брат Егор, точнее ухо брата. «Проклятие, сколько же от вас шума!» – возмутился Илья. «Братик, если они не заткнутся, у меня лопнет голова и я всех тут поубиваю!» От возмущения парня отвлек подбежавший к нему таксист. «Уважаемый, вас подвезти?» – спросил таксист, зайдя со спины, но, когда к нему повернулся Огнев, улыбка с лица извозчика моментально исчезла. «Подвезти, в поместье Огневых», – прохрипел Илья. «У меня сейчас перерыв». Начал было таксист отказывать клиенту, но его остановили крючковатые пальцы, вцепившиеся в предплечье. «Закрой пасть и вези, если не хочешь сдохнуть», – сказал парень, обдав таксиста зловонным дыханием. Водитель побледнел и дрожа проблеял. «Да-да-да, прошу за мной». Он попытался рвануть в сторону машины, но тощие пальцы держали его на привязи не хуже цепи. Со стороны казалось, что добряк-таксист помогает искалеченному пассажиру добраться до автомобиля. Вот только на деле это было немного не так. Огнев дождался, пока таксист залезет в машину. После этого открыл пассажирскую дверь и сел на заднее сиденье, схватив таксиста за плечо. «В поместье Огневых, решишь выкинуть какую-нибудь глупость? Убью!» — прохрипел Илья и, достав из внутреннего кармана 200 рублей, швырнул их на переднее сиденье. «Да не трясись ты так, вот твоя оплата». Огневы всегда платят по счетам. Это немного успокоило водителя, но вот пальцы, сжимающие его плечо стальной хваткой, все еще нервировали. Автомобиль плавно тронулся и спустя час остановился в 10 километрах от Кемерово. Трехэтажное поместье Огневых было так же прекрасно, как в тот день, когда братья в последний раз покинули родные края, и вот они снова дома. Не все добрались целиком, а тот, кто добрался в полной комплектации, порядком изуродован. Но разве это имеет значение? Родители определенно будут рады. Илья постучал в калитку, и спустя минуту ему навстречу вышел дворецкий. Он открыл дверь и уставился на парня, как будто впервые его видел. «Чем могу помочь? Уйди с дороги». Илья разозлился от того, что этот старый болван его не узнал. А ведь дворецкий учил Илью фехтовать с самого детства. «Проклятие, да Илья видел его чаще, чем своих родителей. Мы милостыню не подаем. Вам лучше уйти, пока я не вышвырнул вас силой», — пригрозил дворецкий. «А вот это мне нравится», — оскалился Огнев и, потянувшись к мане, за долю секунды призвал вокруг дворецкого десятки существ. Одна из тварей захватила горло дворецкого острым серпом и подтянула к себе, оставив на шее старика кровавый след. «Стой и не рыпайся, твой господин вернулся». Увы, дворецкий был чертовски верен роду Огневых и решил, что на его хозяев напали. «Охрана, на помощь», — заверещал он. Илья лишь покачал головой и без каких-либо мук совести снес старику голову. Струя крови брызнула на забор, а на крик тут же устремились десятки охранников. Увидев труп дворецкого, они, без сомнений, ринулись в бой. Огнев хищно улыбнулся и потянулся к мане, распространяя печать призыва на сотню метров вокруг. В следующие секунды могло случиться побоище, о котором написали бы местные газеты, но этого удалось избежать. На пороге особняка показалась фигура главы рода. Максим Харитонович Огнев, статный мужчина с бакенбардами и подкрученными усами, громогласно рявкнул: «Что здесь происходит?» Увидев отца, Илья прохрипел: «Старый, ты совсем ослеп, сыновья вернулись, радуйся». Максим Харитонович усмехнулся и собирался прикончить идиота, который взялся шутить о его погибших сыновьях, но заметил в осунувшемся лице неуловимое сходство. Он соскочил с порожков и со всех ног рванул к оборванцу, сдавив его в объятиях. «Илья!» — вскрикнул Максим Харитонович и зарыдал, склонившись над сыном. «Ну как, мы думали, что ты погиб?» — обливаясь слезами спросил глава рода. «Так и есть, я погиб, чтобы возродиться». Одними губами улыбнулся Илья. «Боги, как же я рад, что ты жив, Арсений! Живо позови мою жену!» — рявкнул глава рода и снова посмотрел на сына. «Ты сказал, сыновья вернулись, а где Егор?» — с надеждой в голосе спросил Максим Харитонович. «Он всегда со мной». Илья поднял высушенное ухо брата, показав его отцу. Максим Харитонович задохнулся от испуга и дрожащим голосом спросил: «Че-че, что это?» «Это все, что осталось от моего брата», — улыбнулся Илья. «Дубровский сперва унизил Егора, а после сбросил нас в пропасть. Если бы не мой брат, я был бы мертв, а так я рухнул на него сверху и переломал ему все кости. Егор умирал у меня на руках, захлебываясь собственной кровью. Когда он затих, я месяцами напролет ходил по кавернам со сломанной ногой. Как видишь, она срослась и теперь не двигается». Максим Харитонович слушал сына, обливаясь слезами, и не желал верить услышанному. На долю секунды он понадеялся, что оба его мальчика вернулись и теперь все будет как прежде. Но вместо этого он получил безумного калеку и кусок уха. «Илья, мы вылечим тебя. Все будет хорошо. Я привлеку лучших медиков, лучших целителей», — затараторил отец, выйдя из ступора. «Отец, нужно мстить», — холодно сказал Илья, как будто его не интересовало исцеление. В этот момент взгляд отца упал на обезглавленного дворецкого Арсения. «Илюша, а это?» — прошептал он. «Этот ублюдок хотел вышвырнуть меня силой из собственного дома и получил то, что заслужил». Илья увидел, что Максим Харитонович как завороженный смотрит на обезглавленный труп, и встряхнул его. «Отец, отец!» — рявкнул Илья и ударил оплеуху главе рода. «Очнись, наконец! Твоего сына убили, и мы обязаны отомстить». Лоза со скрежетом разодрала корпус автомобиля, обвелась вокруг ремня и вырвала его вместе с частью кузова. Следом за этим я использовал синергию со слоем, расплавив скафандр. Скафандр, зашипев, растворился, и я призвал Клювика. Запрыгнув на спину коршуна, я взмыл высоко в небо, любуясь облаками. Фазот, конечно, удивителен, но я не представляю, как они могут жить без солнца. Безусловно, человек привыкает ко всему, но мне милее синее небо и зелень под ногами, а не бесконечные кислотные пустоши. Сделав пару кругов над шатром Киры, я спикировал вниз. У шатра, как всегда, толпились десятки стражников. На этот раз они расступились передо мной и дали войти, не задавая вопросов. В шатре был сумрак, разрываемый лишь костром, пылающим в центре палатки. Кира и Лев сидели друг напротив друга и ели какую-то отвратительную на вид похлебку. Хотя будет точнее сказать, что они пожирали друг друга взглядом, и только после этого ели похлебку. «О, вестник хаоса вернулся», — надменно сказала Кира, снова позабыв свое место. «Почему такой потрепанный?» «Все отлично, не переживай, скоро Фазот падет», — улыбнулся я и посмотрел на льва, который даже внешне стал больше походить на одного из дикарей Айнар, шкура из меха ему даже шла. «Я заберу твоего кавалера на пару минут, нужно кое-что обсудить», — сказал я и бесцеремонно потащил льва за собой. «Мы едим вообще-то», — возмутилась Кира у меня за спиной. «Ага, приятного аппетита», — отмахнулся я. «Виктор, что-то случилось?» — спросил Лев, когда мы вышли из шатра. «Да, мне нужно тебе кое-что показать». «Запрыгивай», — сказал я, призвав Клювика. Отлетев на сотню километров от столицы Айнар, я достал третью пластину и показал другу. «Фазот пал, третья часть ключа у меня». «Отлично, Кира будет просто счастлива», — выпалил Лев, как будто это он мечтал годами заполучить сердце мира, а не его пассия. «Думаю, ты уже в курсе, что в этом мире идет бесконечная война, в которой четыре нации перемалывают друг друга, пытаясь заполучить сердце мира». «Да, Кира рассказывала». «Хорошо, что ты попал в этот мир, это позволит выиграть без особых потерь», — начал был Лев, но увидел напряжение на моем лице. «Ты не отдашь ключ Кире?» «Я с самого начала не собирался этого делать. Я хочу прервать этот бесконечный круговорот ненависти. А для этого мне потребуется убить божественного зверя Айнар. Как понимаешь, твоя дама сердца будет против. И я ее очень понимаю. Но почему ты хочешь предать ее?» «Лев, Ты видел, что эта дамочка довольно кровожадна и импульсивна? Заполучи она сердце мира, то какие желания она загадает? Чтобы их оружие было мощнее, или чтобы у противников разразилась чума? Там живут такие же люди, как и мы с тобой. Они просто хотят мира. А чтобы воцарился мир, мне нужно уничтожить сердце мира. Нет сердца мира, нет причин сражаться. Понимаешь? Понимаю. Озадаченно сказал Лев. Идея, конечно, замечательная, но Кира меня не простит, если я встану на твою сторону. Поэтому я тебя заранее и предупреждаю, чтобы мои действия не стали для тебя сюрпризом. Жизни миллионов важнее, чем самолюбие одной владычицы. Я тебя услышал. Хмуро сказал Лев и, помолчав, немного добавил. Виктор, я попрошу тебя об одном одолжении. На его слова я ничего не ответил и выжидающе уставился на Льва. Дай мне поговорить с Киарой. Я попробую ее убедить, а если не удастся, то сделаем так, как скажешь. Хорошо, прояви свой дар переговорщика. Главное, не раскрывай перед ней все карты. Я пожал другу руку и развернул Клювика в сторону столицы Айнар. Глава 18. Лев отправился на разговор с Киарой, а я тем временем телепортировался в Иркутск. На сегодня запланировано открытие прачечной. Уверен, что Анна будет невероятно нервничать, нужно ее поддержать. Переодеваться не было времени, поэтому я просто изменил костюм с помощью слая. Слизень трансформировался в черный деловой костюм с лакированными туфлями и красным галстуком. Проходя мимо магазина, продающего трости, я посмотрелся в отражение витрины. Красавец, выгляжу на миллион рублей, а может и на 10. От самолюбования меня отвлек парнишка лет 10. Дядь, возьми брошюрку, бесплатно. Малец расплылся в беззубой улыбке. Бесплатно не возьму, сказал я, смотря как парень дышит на околевшие руки. Держи 10 рублей, обалдеть. Спасибо, дядь, выкрикнул парнишка и, обменяв листовку на деньги, убежал. На листовке большими буквами было написано: «Не пропустите открытие новой прачечной «Дубовая роща». Всем предъявившим листовку, скидка 30% в течение месяца. Не думал, что наткнусь на свою же рекламу. Интересно, кто придумал сделать такую огромную скидку? Мы только начинаем работать, а уже подарками разбрасываемся. Занятно. Я остановил проезжающее мимо такси и направился к прачечной. У входа висела гроздь воздушных шаров и перерезанная красная лента. Видимо, на открытие я немного не успел. Потянув дверь на себя, я наткнулся на пышную даму с усиками. «Прошу», — сказал я, поклонившись и пропустив ее. «Какой галантный молодой человек. Если вы в прачечную, то вам там понравится. Здесь, в отличие от других мест, кофе подают, а еще владелица вежлива и находит индивидуальный подход к каждому. Хотя, может, и не к каждому, но ко мне нашла. Хи-хи», — хихикнула женщина, прикрыв рот рукой и попрощавшись, ушла. После такой рекомендации я ожидал увидеть зал, заполненный посетителями, но, увы, это было не так. За стойкой ресепшена расположилась Аня и с тоской смотрела на вход. «Виктор Игоревич, похоже, это провал», – печально сказала она. «С чего взяла? Вадим Станиславович помог с рекламой, но за полдня у нас всего 2 посетителя. Да и то, первый сослепу прочитал не прачечное, а перечное. Зашел, чтобы узнать, какой смысл открывать магазин, в котором продается только перец. Не густо, конечно, но это всего лишь первый день». Подбодрил я Аню и плюхнулся на диванчик для гостей. «Кофе будете?» – спросила Аня, потянувшись к заварнику. «Не откажусь, но думаю, у тебя сейчас будут заботы поважнее». Я заметил за дверью пару знакомых лиц и улыбнулся. В помещение вошел Оболенский с букетом и бутылкой шампанского. «Хозяюшка, встречай гостей!» – выкрикнул он, раскинув руки в сторону. Анна выскочила из-за прилавка и тут же получила подарок на открытие прачечной. Да она мечтала о клиентах, а не о бутылке шампанского и цветах, но сейчас это сделало ее немного счастливее. А если бы она не гнала коней, то сразу бы получила весь подарок целиком. «Гриш, а у тебя только шампанское и цветы или есть еще что-то?» – спросил я, подойдя к прилавку и самостоятельно налив себе кофе. Григорий ответить не успел, ведь в помещение вошел Панфилов, а следом за ним и Картополов с Олегом. «Доброго дня, господа! Я слышал, тут превосходно стирают белье», — сказал Панфилов, скидывая с себя шубу. «О, Виктор Игоревич, и мне кофейку плесни, пожалуйста». «Да, я тоже такое слышал. У меня лесопилки свои и пара шахт. Вот хочу помочь трудягам и стирать их тряпки», — вставил свои 5 копеек Картополов. «Вот да, моим строителям тоже постирушки нужны. Чё там у вас, есть корпоративные скидки?» поинтересовался Олег. «Эй, вообще-то моим стеклодувам тоже нужно белье стирать. К тому же, господа, вставайте в очередь. Я первым пришел», — возмутился Оболенский, заставив всех захохотать. «Дмитрий Валентинович, а вы кого хотите обстирывать?» — спросил я, протянув ему чашку кофе. «Виктор Игоревич, я так подумал и понял, что нет смысла держать дома прачку, если открылась такая замечательная контора. Она все равно паршиво справляется с работой, а если я ее уволю, то у меня освободится одна комната. Поставлю туда стол для настольного тенниса», — с довольным лицом сказал Панфилов и отпил кофе. «Аннушка, если ты не против, тогда я передам тебе заботы о постирке вещей наших фермеров, фармацевтов и охранников». Услышав, сколько работы внезапно свалилось, Анна разрыдалась и бросилась нас обнимать. «Родненькие, конечно, не против. Несите все, выстираем и выгладим. Все будет в лучшем виде», — всхлипывая, голосила Аня. «Анют, держи себя в руках и вытри тушь. К тебе тут кавалер нагрянул». Остановил ее я. За дверью стоял Федор Антонович Лунгин при полном параде. В белом кителе, с цветами и улыбкой до ушей. Анна поправила платье, вытерла глаза и, вылетев из прачечной, повисла на шее у Федора. Правда, долго миловаться им не дали, ведь ко входу уже тянулась вереница слуг, несущих корзины с грязным бельем. «Осторожнее, здесь скользко», — сказала Кира, шагая по тонкому парапету. «Ты уверена, что оно того стоит?» — спросил Лев, цепляясь за каменную кладку. «Абсолютно уверена». Девушка скользила по парапету, словно грациозная кошка, даже наледь не могла заставить ее ноги скользить. А вот Льву подъем на крышу храма нравился все меньше и меньше. Ведь если сорвешься вниз, то лететь около сотни метров, да и приземление на острые камни будет не из приятных. Поэтому Лев немного жульничал. Он создавал под стопами небольшое пламя и ставил ногу на поверхность лишь в момент, когда лед полностью растает. Из-за этого подъем на вершину храма и занял так много времени. «Лев, скорее, ты все пропустишь», — требовательно выкрикнула Кира, скрывшись за поворотом. Спиралевидный парапет кружил по контуру храма и все не желал заканчиваться. Руки Львова уже окоченели, и только магия пламени заставляла пальцы шевелиться, иначе он бы уже давно рухнул вниз. Когда Лев был готов проклинать себя за то, что согласился на авантюру Киры, он вышел на просторную платформу. С нее открывался восхитительный вид на земли Айнара. Бескрайняя заснеженная пустошь утопала в золотых лучах заката. «Смотри», — мурлыкнула Кира и, схватив Льва за руку, притянула к себе. Она прижалась к нему спиной и шепотом добавила: «Это мое любимое место. Каждый день смотрю на закат. В такие моменты мне кажется, что мои земли сделаны из золота». Помолчав немного, она продолжила: «Я понимаю, почему мои предки проливали кровь тысячелетиями. Золото не только наши земли, но и люди, история, культура, наш хранитель Айнар. Все это бесценно. Если мы не будем сражаться за это, то нас попросту уничтожат». Слушая ее, Лев улыбнулся. Нужно было поднять тему о мире, и так удачно она сама подвела к ней. «Кира, а ты не думала о том, чтобы прекратить войну? Ты вообще меня слушал?» — возмутилась девушка. «Я имею в виду, что вы могли бы решить все мирным путем, провести переговоры и заключить четырехстороннее мирное соглашение. Вы могли бы отказаться от погони за сердцем мира, тогда и причин сражаться не осталось бы». Кира повернулась к нему и, улыбнувшись, поцеловала. «Милый мой идеалист». Она похлопала Льва по щеке и обняла. «Возможно, то, о чем ты говоришь, и работает в твоем мире, но в моем за слабость наказывают. Жестоко, беспощадно. Прогнешься один раз, и твоих людей убьют или заберут в рабство. А те, кто выживут, следующую сотню лет будут ютиться в дальних закоулках империи в надежде, что за ними не придут. Я не могу предать свой народ, да и поверить этим выродкам не сможет ни один житель Айнар». «Хорошо, но может тогда, стоит одним из желаний загадать уничтожение сердца мира? Лев, услышь меня. Даже если исчезнет сердце мира, мы все равно продолжим лить кровь. Тысячелетия ненависти не забываются за один день. Мы бы уже давно уничтожили друг друга, если бы не сердце мира. После победы одной из сторон, оно изолирует жителей стран друг от друга на сотню лет. Убери сердце мира, и никто не сдержит взаимную ненависть». Лев замолчал и продолжил смотреть на закат, который уже не казался ему таким прекрасным. В нем было что-то тоскливое, как будто, стоя на крыше храма, он прощался с Кьярой навсегда. Открытие прачечной свелось к кофейному пьянству. Я, Панфилов, Оболенский, Картополов и Олег заливались кофе, травя байки. Мы хохотали и даже не думали расходиться. Но в один из моментов я увидел напряженное лицо Анны. В помещении было полно клиентов, а мы отвлекали хозяйку прачечной, заодно пугали гостей. Господа, предлагаю вернуться к делам, а на выходных встретимся у Дмитрия Валентиновича и сыграем пару партий в настольный теннис», – предложил я. «Виктор Игоревич, отличная идея, стол как раз успеют доставить», – улыбнулся Панфилов, и мы, пожав руки, распрощались. Заняться было нечем. Лев на дипломатической миссии с владычицей северных пустошей, а стало быть, у меня выдался свободный денек. Хотя даже в такой день я найду чем заняться. Открыв портал, я переместился в Академию магии. Занятия уже закончились. Студенты бесцельно шлялись по городку в поисках приключений и выпивки. Как только я оказался на центральной площади, то сразу же привлек всеобщее внимание. Еще бы, сам Абсолют, мать его. Тяжело вздохнув, я собирался идти, наслаждаясь шепотом окружающих, но внезапно вспомнил про артефакт, найденный в сейфе Крысова. Я призвал артефакт в виде зеркальца и рванул за угол гостиницы, стоявшей неподалеку. Оказавшись наедине, я выбрал в толпе жертву и направил на нее зеркальце. Жертвой оказался прыщавый парень, носящий очки с диоптриями. Как только мана потекла к артефакту, мой облик преобразился, а когда я попробовал что-то сказать, то услышал незнакомый ломающийся голос. «Отлично!» Выйдя из-за угла, я посмотрел в окно гостиной. В нем отразился очкарик. Улыбнувшись, я обнажил кривые зубы и бодро зашагал по городу. Никто не обращал на меня ровным счетом никакого внимания, хотя порой девицы бросали презрительные взгляды. Интересно, как изменится их лица, если я развею иллюзию. Подходя к гостинице Юли, я наткнулся на трех задротов. Прыщавые морды, лишний вес, очки на пол лица и отвратительный запах изо рта. «Ну чё, лупатый, принёс деньги?» – спросил самый толстый, который, очевидно, и был главным отщепенцем, пытающимся самоутвердиться за счёт более слабых. «А ты что, голодаешь?» – усмехнувшись, спросил я. «В смысле?» – кабан от удивления разинул рот. Явно не ожидал, что очкарик будет таким дерзким. «В коромысле, говорю, что ты и так жирный, как свинья. Зачем тебе деньги? Хочешь сдохнуть от ожирения? Ты чё, блин?» Попутал, это было все, что из себя смог выдавить толстяк. Хрустнув костяшками, он пошел на меня, его прихвостни двинули следом. «Значит так, у вас 3 секунды, чтобы сбежать. Если не свалите, я заставлю вас бежать вокруг центральной площади и умолять меня простить вас». Я повторил жест толстяка с хрустом пальцев, чем ввел его в ступор. Он явно не привык к такому обращению и был уверен, что очкарик обязан испугаться и отдать все, что есть. Но что-то пошло не так. «Ну все, придурок, прощайся с жизнью», — протянул свин, по его каналам побежала мана. Спустя мгновение троица лежала, уткнувшись разбитыми носами в землю, а я, стоя за их спинами, и снимал с себя ремень. «Похоже, ваши отцы не сумели привить вам манеры. Ну ничего, это за них сделаю я». «Встать!» — рявкнул я и хлестанул бляхой ремня по мостовой, выбив искру. Троица испуганно взвизгнула, вскочив на ноги. Они были в таком ужасе, что, не сговариваясь, рванули в разные стороны. Я лишь расхохотался и, накинув на себя покров маны и усиление урфина, рванул за ними, сгоняя их в кучу. Хлясь! Бляха влепила главарю промеж лопаток. Хлясь! Второй получил по ягодицам. Хлясь! Хлясь! Спустя 30 секунд троица сбилась в кучу и неслась вокруг центральной площади, стараясь не схлопотать очередной удар ремнем. А под кучей усилений ремень оставлял невероятно цветастые синяки на их спинах. «Так, чего молчим? Прости нас!» — заверещал главарь и тут же схлопотал бляхой по руке. «Прости кто? Простите нас, Леонид Алексеевич!» — взвизгнула разом вся троица, боясь получить новый удар. «Вот, молодцы, догадливые. Вежливость она лишней не бывает. Продолжайте орать, пока не закончится круг». Так они и бежали до самой гостиницы Юли, а после упали на колени и, жалобно посмотрев на меня, спросили: «Можно мы пойдем? Куда собрались?» «В лазарет», — чуть ли не плача сказал главарь. «Ладно, идите, но запомните, еще раз». Я сделал многозначительную паузу и ударил ремнем по ладони. «Мы больше никому не навредим», — выкрикнул главарь и, шмыгнув носом, побежал в сторону лазарета. «Ха, щенки», — усмехнулся я. «Ну что, Дубровский, сегодня ты помог незнакомцу. Впрочем, и он помог тебе, иначе пришлось бы отбиваться от назойливого внимания окружающих. А так хоть повеселился». Улыбнувшись, я вошел в гостиницу и поднялся на 3-й этаж. Постучав в дверь, я услышал голос Юли. «А вы кто? Чего хотели?» — изумленно спросила она, видя незнакомого ей человека в дверной глазок. «Юлия, вы не узнали меня? Как так? Ведь нас с вами многое связывает. выпалил я, наигранно возмутившись. «Молодой человек, вы, видимо, ошиблись дверью. Я вас впервые вижу. Даже так, я думал, что на вашем дне рождения мы прекрасно провели время», — сказал я, развеяв иллюзию. Дверь тут же распахнулась, и Юлия шлепнула меня по плечу. «Дурак, это что за фокусы?» — возмутилась она. «Я использовал артефакт и, приняв ее обличье, передразнил девушку. Это что за фокусы?» Увидев это, Юлия закатилась заливистым смехом. «Дубровский, неужели я так по-дурацкому надуваю губы? Что за стыд? В следующий раз скажи мне, если я опять так сделаю. Обязательно скажу». Улыбнувшись, я прижал ее к себе и добавил: «Собирайся, хочу тебя кое с кем познакомить, а я уже при полном параде». Мурлыкнула она и, повиснув у меня на шее, поцеловала. «Отлично, тогда идем». Я подхватил ее на руки и, разбежавшись, выпрыгнул в окно, одновременно с этим создал портал в кармашек. Юлия завизжала от неожиданности, но мы тут же приземлились на зеленую траву. «Ты хотел показать мне кармашек, но ведь я уже здесь бывала», — недоумевая сказала Юлия. «Бывала, но ты еще не видела моего дядю. Дядю, у тебя есть живые родственники, ты все это время их от меня скрывал», — выпалила Юлия и проследила за моим взглядом. Я смотрел в небо, где парили три точки, две мелкие и еще одна крупная. Заметив нас, они начали снижаться. Дядя пролетел над нашими головами и направил гарпий в сторону реки. Крылатые бестии снизились настолько, что Тихоновича протащило по воде и снова унесло ввысь. Встряхнув головой, он заорал: «Племяш, я король небес, мать мою так!» Юлия прыснула со смеху, услышав его. «Да, у вас неординарная семейка», — заметила девушка. «Ты даже не представляешь, насколько». Дядя сделал пару кругов над замком и, подлетев к нам, завис на уровне моего лица. «Знакомься, это Тихон Тихонович, мой дядя. О, Виктор, какую красотку ты привел, а вы с ней?» Дядя замялся, подбирая слова, так как он любил болтнуть лишнего. «Меня зовут Юлия, я его девушка», — выпалила Юлия и, покраснев, добавила: «и будущая жена». Тут уже захохотал я. «Ну дела, без меня, меня женили, красота. Впрочем, Юля бы вписалась в нашу семейку, ведь она тоже может болтнуть лишнего и неожиданного, а она мне нравится, бойкая девчушка», — ухмыльнулся Тихонович и, подлетев ближе, сказал: «Разрешите поцеловать вашу ручку». Юлия без стеснения поднесла к его губам руку, и дядя чмокнул ее. «Смотрю, ты перекормил своих птичек», — озадаченно сказал я, видя, что дядю таскают не гарпии, а настоящие кони. Они выросли до 1,5 метров, а размах крыльев стал больше 2 метров. «Племяш, тут такое дело. Я на травку прилег рядом с ящичком, да уснул, а они, падлы крылатые, все время жрали. В общем, мокры кончились». Тихонович натянуто улыбнулся. «А у меня тоже есть птички, Фурия и Пандора», — похвалилась Юлия и тут же призвала своих питомцев. Увидев подружек, более крупные особи тут же рванули вслед за ними на перегонки. Гарпии верещали, били крыльями, а дядя летел следом и дико голосил: «Стоять, паскуды пернатые, я вам перья повыдираю, суп из вас сварю». «Тихонович, они голос твой не слушают, пробуй по-другому», — выкрикнул я с улыбкой на лице. «Спасибо, что не обратила внимания на его изъяны», — сказал я, следя за тем, как дядя берет гарпий под свой контроль. «А чего на это обращать внимание? Его это ни капли не смущает, а значит, он полноценный человек. Тем более ты вон какую повозку для него придумал». Юлия прильнула к моему плечу. Дядя, костеря гарпий, на чем свет стоит, спустился к нам и, запыхавшись, сказал: «Юлия, прошу меня извинить за то, что столь стремительно вас покинул», — пошутил дядя, заставив Юлию хихикнуть, и, повернувшись ко мне, добавил: «Виктор, крайне одобряю твой выбор, твоя спутница прекрасна». От этих слов Юлия расцвела и, залившись румянцем, сказала: «Вы тоже крайне занятный мужчина. В былое время я бы побегал за вашей юбкой, но, увы, нет ног, как и молодости. Вы уж извините, была в Тихоновиче какая-то магия. Он говорил что-то, и это неизменно вызывало или улыбку, или смех. Казалось бы, говорит о тяжелых травмах, но делает это с такой легкостью и задором, что невозможно не смеяться». 1,5 часа бесконечного веселья пролетели незаметно, а после Юлию утащила Ярослава, обещая показать какой-то омолаживающий крем. Это вызвало у Юлии восторг, а у меня недоумение, что можно омолаживать в 18 лет. В итоге мы остались с Тихоновичем наедине. «Знаешь, Виктор Игоревич, спасибо тебе», — задумчиво сказал Тихонович, посмотрев в сторону реки. «Я думал, что подохну в той тюрьме, а ты не только вытащил меня из жо оттуда, но еще и подарил долбаные крылья. Гарпии стали молотить этими самыми крыльями и поднесли Тихоновича ко мне вплотную. Он ткнулся лицом в мою рубаху, и я понял, что дядька вот-вот разревется. Пришлось немного поднять ему настрой. «Слушай, я вот переживаю, а твои летуны не нагадят мне на макушку?» Услышав это, Тихон Тихонович хрюкнул и заливисто засмеялся. «Знаешь, я помню тебя совсем другим. Ты всегда был зашуганным доходягой, а сейчас вон какой красавец. Родители бы тобой гордились». Шмыгнув носом, он добавил: «Да чё уж там, я тобой тоже горжусь». Он попытался отлететь назад, но хрен я его отпустил. Сдавив дядьку в объятиях, я, улыбнувшись, сказал: «Я тоже рад, что ты жив. Поможешь мне сделать род Дубровских великим?» «Я?» – удивленно выпалил он. «Конечно ты. Ни одному же мне отдуваться за весь род». Хмыкнул я и потащил Тихоновича в сторону теплиц Кемерово, особняк Огневых. В кабинете главы рода летали молнии. Причем пускал их не глава рода, а его сын. «Отец, мы обязаны отомстить. Илья, да пойми ты. После того, как пропал наш бог-покровитель, мы на осадном положении. У нас куча врагов, которые только и ждут момента, чтобы сожрать нас». Яростно кричал глава рода, но Илья в этих словах слышал лишь страх и оправдание. «Дай мне людей, я за неделю вырежу всех, кто нам мешает». А после Илье не удалось договорить, так как отец прервал его: «Ты несешь какой-то бред. Ты одержим местью. Если мы выступим против Дубровского, то он просто сломает нас об колено. Ты знаешь, что он недавно лишил всех регалий сына самого князя Быкова. Скажу тебе так, это был противник не из слабых, но твой Дубровский смог его разнести в пух и прах. Проклятие, доходят слухи, что Дубровскому благоволит сам граф Орлов», — выпалили Максим Харитонович, пытаясь достучаться до сына. «Папа, не ты ли говорил, что Огневы всегда платят по счетам?» — процедил сквозь зубы Илья. «Нам нанесли удар, твоего сына убили, а второго искалечили. Если бы я тоже умер, то на мне бы род Огневых и закончился. Ты это понимаешь? Хватит трусить. Если нанесем решительный удар, то никакие покровители при всем желании не успеют его спасти», — выкрикнул Илья и ударил по столу. «Дурак, за Дубровским стоит не только Орлов, но и тот же князь Панфилов. Я не собираюсь влезать в войну, которую не сумею выиграть. Да и ради чего? Чтобы отомстить за мертвеца? Смерть Егора — это трагедия, мы все скорбим, но ты сам знаешь, каким дураком он был. Уверен, что он первым начал конфликт». Максим Харитонович тяжело вздохнул и спокойнее продолжил: «Мертвецу уже все равно, отомстим мы или нет, а я хочу жить дальше. Род однажды перейдет к тебе, а до этого момента мы должны сделать его великим». «Что ты несешь, какие к чертовой матери великим?» — хрипло прокаркал Илья и с ненавистью посмотрел на отца. «Разве что великим родом трусов, я презираю тебя». Илья, шаркая ногой, подошел к отцу и плюнул ему в лицо. Слюна, едва вылетев, повисла у парня на подбородке. Он утерся и, развернувшись, поковылял в свою комнату. «Ты что себе позволяешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Я глава рода, и не потерплю такого обращения. И чтобы ты знал, если бы ты умер, то род продолжил бы существовать. Твоя мать носит под сердцем новое дитя. И если ты не забудешь о мести, то наследником станет новый ребенок, а не ты», — голосил глава рода, срывая злость и топя в ней свою обиду. Но сын его не слушал. Обессиленно Максим Харитонович рухнул в кресло и закрыл глаза рукой.